Глава 7. Ты где взял тетиву? Не похоже на обычную веревку. Я с искренним любопытством уставился на творение рук Бернарда. А сделанный наемником охотничий лук стоял небрежно прислоненный к мешку с остатками припасов и приковывал к себе внимание слегка корявым дизайном. Кое-как обструганная палка изгибалась неровно и образовывала нечеткий полукруг, а какой-то причудливый овал с выпуклостью на одном конце и почти прямым углом на другом. В Золотой Гавани, в той же лавке, где купил себе обновки, Бернард выразительно постучал кулаком по сброшенной на землю керасе. Параллельно наш добытчик не забывал споро потрошить фазана. Или это Тетерев? Черт его знает. В лесных птицах совершенно не разбираюсь. «Ощипать надо», — меланхолично заметил Дорн, наблюдая за умелыми действиями товарища. Последний действительно не притрагивался к перьям, вместо этого стал рубить лапы, голову и хвост пернатых внушительным тесаком, мало похожим на обычный кухонный нож. «Ты травы принес?» — не отвечая на ремарку, спросил бывший солдат удачи. Чернокнижник молча полез в небольшую сумочку на поясе, обычно скрывающуюся в складках просторного балахона. На свет появилось несколько зеленых пучков, испускающих приятный пряный запах. Повар без слов вымыл протянутые связки и принялся фаршировать птицу, предварительно посыпав солью и специями. Что за адское блюдо он готовит? И почему не убирает перья? Предложит так сожрать? Типа непривередливые походные условия? Вернувшись в обед из очередной вылазки в замок, я застал обоих вассалов за приготовлением пищи. Мы снова перенесли лагерь наружу ввиду исчезновения непосредственной угрозы от нежданных соседей. Ночевать в пыльных и грязных комнатах не слишком хотелось. По крайней мере, пока погода позволяла. Потом холода волей-неволей обязательно загонят за стены. На природе, пусть и под открытым небом, все же получше. Одно хорошо. За годы деятельности средоточия, постоянно искавшего себе пропитание, из крепости исчезла всякая живность типа крыс, как правило, имевшая привычку к бесконтрольному размножению. «А почему бы просто не зажарить на вертеле?» — осведомился я, устав наблюдать, как удачливый охотник мучает мертвую тушку одной из своих жертв. «Вечером вторую так и приготовим, милорд», — обнадежил меня наемник. Он повернулся и потянул к себе еще один мешок, совсем ветхий, почти развалившийся. Одним слитным движением ловко распустил горловину и закатал края, являя нам на обозрение кучу красноватого вещества. «Увидел залежи глины чуть дальше на севере», — пояснил Бернард. «Сразу подумал о запекании птичек под костром. Наши ребята так постоянно делали, когда удавалось раздобыть свежую курицу». «Ну да, раздобыть как же. Скорее отобрать у крестьян. Где вояки, продающие мечи за звонкие монеты, еще могли достать живность? Хотя делать язвительные замечания я, конечно, не стал. Долго ждать?» Я скинул кожаный доспех на землю, прилег рядом, облокачиваясь на удачно подвернувшееся седло. Проглот вместе с другими тремя нашими конями пасся на ближайшем лугу, являя собой олицетворение подлинного спокойствия. Черный жеребец лениво переступал ногами, изредка наклоняясь отщипнуть очередную порцию свежей травы. Устал от безделья, бедняга, застоялся. Прокатиться по округе может, и самому слегка размяться совсем не помешает. «А вы нашли, что искали, ваша милость?» — спросил Дорн, переводя взор с соратника, неожиданно продемонстрировавшего незаурядные таланты в деле готовки, на меня. «Да», — я кивнул, — «даже целых 5. Вчера вечером, перебрасываясь фразами об этапах восстановления замка, самый опытный в военном деле Бернард указал на обязательное наличие внутри питьевого источника. Если всякого рода зернохранилища и склады вполне могли поместиться в больших помещениях, расположенных в невероятно толстых стенах, то с водой такой фокус не пройдет. Без нее, родимый, ни одна осада не продлится долго. обитатели сами вылезут наружу, лишь бы не сдохнуть от жажды. Логично? Более чем. И прямо с утра я побрел искать место, откуда бывшие хозяева имперской твердыни брали себе живительную влагу, без которой ни одно живое существо не сможет долго прожить. И ведь нашел? Причем довольно легко. 3 часа активных поисков по нижним уровням позволили обнаружить не один, а сразу несколько небольших искусственных водоемов. «Это не совсем то, что описывал Бернард», — сказал я. «Не подземные родники, кое-что совершенно другое, основанное на магических свойствах камней». «Что?» Дорн, естественно, сразу же встал в стойку, стоило ему услышать о волшебных свойствах материала, из которого построен замок бури. Губчатая масса и мелкопористые образования работают как опреснители морской воды, рассказал я. Выглядит довольно необычно. Как вы сказали? Опреснитель? Наемник отвлекся от намазывания толстым слоем глины птичьей тушки. Превращает соленую воду в питьевую, пояснил я. Там целая система водопроводов, подведенная ко всем жилым помещениям. На кухню, а также во внутренний дворик. Очень прогрессивно, не говоря уже, что невероятно удобно. И она до сих пор находится в рабочем состоянии? Судя по загоревшимся глазам, Дорну уже не терпелось все лично пощупать руками. Заклинания не сдохли? Нет, подача и опреснение целиком завязаны на магию самого замка. Никаких посторонних чар нет. Тем временем Бернард принялся очищать кусочек земли от травы. Скоро на дно выкопанной ямки полетели первые забранные из горящего костра угли. На них уместилась птичья тушка, щедро обмазанная сырой глиной. Сверху легла толстая вязанка хвороста. Спустя еще несколько секунд среди веточек появился маленький огонек, быстро превратившийся в полноценное пламя. «А что будем делать с оружием коротышек, милорд?» Закончив с вознёй, наемник обернулся ко мне. Все еще находящийся под впечатлением от слегка экстравагантного способа приготовления дичи, я не сразу ответил. «Ты о чем?» «Ну...» — воин неопределенно повертел в воздухе ладонью. «У нас целая гора маленьких пушек, стреляющих железными шариками при помощи огненного зелья. Что-то мне подсказывает, что в срединных королевствах еще не сталкивались с подобного рода оружием. Тот, кто им первым завладеет, получит большое преимущество в предстоящей войне». Я приподнял правую бровь. «Предстоящий? К твоему сведению, она уже вовсю идет». Ландрия предъявила ультиматум королевству Истар и, не получив ответа, уже вторглась в его пределы. На очереди Сарна. В начавшейся неразберихе остальные тоже воспользуются моментом и постараются урвать кусок послаще. Любой, у кого есть хотя бы пара солдат, захочет увеличить свои владения. Спорю на что угодно, военные действия уже начались. Тем более, надо придержать груз у себя. Продадим тому, кто предложит лучшую цену. С такой же алчностью, с какой Дорн стремился к магическим знаниям, бывший солдат удачи жаждал завладеть как можно большим количеством золота. Жилка наемника никак не хотела того отпускать. А ведь его статус теперь изменился, и сильно. По моим губам пробежала кривая усмешка. Я поднял взгляд и очень жестко взглянул на вассала. «Мне послышалось, или ты только что предложил лорду великого дома Эйнар нарушить данное слово?» По лагерю разлилась мертвая тишина. Сказанная на первый взгляд негромким и недоброжелательным голосом фраза вызвала удивительную реакцию оцепенения у обоих слушателей. «Должно быть, в моих глазах появилось что-то крайне нехорошее и мрачное». Бернард неосознанно потянулся к рукояти меча, поняв, что делает, испуганно отдернул руку обратно и очень тихо прошептал. «Нет, милорд, ни в коем случае. Приношу свои извинения. Старые привычки дают о себе знать». «Советую забыть о них раз и навсегда», — сурово промолвил я. «И не забывай, что ты больше не обычный наемник. Ты служишь мне, а значит, все твои поступки — напрямую касаются меня лично. Взаимоотношения вассал-сюзерен и впрямь весьма специфичные. легко могло произойти так, что за делишки этого обалдуя могли припереться ко мне с вполне законными претензиями. И отмазки вроде «я не знал и не приказывал» тут не пройдут. Еще раз напоминаю вам обоим. Я по очереди посмотрел на Дорна и Бернарда. После того, как вы дали мне клятву верности, любые ваши деяния напрямую задевают меня. Плохие или хорошие, неважно. Каждое ваше действие будет связано с именем Готфрида Эйнара. Понятно? Две головы склонились в синхронном поклоне. Все же хорошо, что они родились здесь и в целом понимают сложившиеся обстоятельства. Куда труднее было бы донести мысль о вассалитете какому-нибудь тинейджеру из 21 века Земли. «Никогда не забывайте об этом», — еще раз повторил я. «Иначе однажды мне придется кого-то из вас наказать, и, вполне возможно, смертным приговором. Чего мне, понятное дело, не слишком хочется делать». А вот на такой нерадостной ноте закончился наш разговор. Остаток времени каждый занимался своими делами молча. Я лежал на плаще, подложив вместо подушки седло. Начинающий колдун изучал учебный фолиант с ансаларским магическим алфавитом. Наемник медленно и неторопливо затачивал меч. Примерно через час второй костер разобрали и вытащили из ямы затвердевший кусок глины, спрятавшимся внутри фазаном. Признаюсь честно, глядя на бесформенный закопченный булыжник, я испытывал определенные сомнения насчет того, что содержимое можно будет принимать в качестве пищи. Слишком уж он выглядел неприглядно. Однако оказалось, что поговорка насчет обманчивости внешнего вида как нельзя лучше подходила к случаю необычного блюда Бернарда. Когда он расколол сильным ударом стенки рукотворной скорлупы, по небольшому лагерю поплыл такой одуряющий аромат свежеподжаренного мяса, что я поневоле сглотнул. «Готово», — провозгласил наемник, как повар, пробуя первый кусочек. «Выглядит аппетитно», — признал я. Дорн молча кивнул и протянул глубокую миску, куда будет сложена разделанная на куски птичья тушка. Обед затянулся. С большим удовольствием, пережевывая чудесно приготовленную дичь, я вдруг понял, что совершил большую ошибку, пригласив через капитана Сержа одних лишь строителей. Следовало не мелочиться и сразу позвать весь набор обслуги — прачек, конюхов, обычных слуг и обязательно поваров. В самом деле, я феодал или кто? Мне категорически надоело питаться чем попало. Спать на земле и менять подштанники, надеясь, что белья хватит до следующего города. Следовало, наконец, обустраиваться и начинать жить, как подобает владельцу огромного замка и довольно обеспеченной благородной персоне. После скоропостижной смерти старого барона, не оставившего после себя живых наследников, и прибытия в усадьбу на холме нового владельца Феода, назначенного сюда королевским указом, жители трех окрестных деревень поначалу почему-то полагали, что их жизнь не слишком изменится. Они привыкли к тихому и размеренному быту с прежним хозяином-стариком, кого уже ничего не интересовало, кроме крепкого сна, и считали, что его преемник продолжит традицию не вмешиваться в существование своих немногочисленных подданных. Как показали дальнейшие события, совершенно зря. Сначала молодой барон прискакал в мутную речку в сопровождении пятерки вооруженных до зубов солдат и по праву господина насильно забрал в усадьбу трех девок против воли родителей. Через неделю ситуация повторилась во втором поселении, но уже дело не закончилось мирно, пролилась кровь. Один из селян воспротивился, чтобы его дочурку обесчестили, поднял вилы и попытался оказать сопротивление. Конечно, без всякой надежды на успех. Еще четыре крестьянки отправились связанными в жилище нового властителя Скошенного холма. А за то, что на его людей попытались напасть, барон в два раза увеличил оброк и объявил, что ждет каждый месяц по одной молодице для услужения в его личной опочивальне. Понимая, что очередь за их деревней, Финбар Киган, имеющий дочь 16 лет от роду, не захотел дожидаться, пока до нее доберется слишком любвеобильный господин, собрал пожитки и двинул, куда глаза глядят, лишь бы подальше. Вместе с ним ушло еще несколько семей, не захотевших оставаться на месте. Тяжело было покидать родные края, где были прожиты многие годы. Но и смириться никто не желал. Слишком уж привыкли землепашцы к вольному укладу за последние годы. Старый-то господин совсем их не трогал. Несколько десятков крестьян в сопровождении небольшого обоза направились на поиски лучшей судьбы. Догадываясь, что поганец из усадьбы с холма не оставит побег просто так, они направились глухими дорогами в лес, держа направление на восток. Конечной целью их путешествия значилось Баладийское королевство. По слухам, местный монарх привечал обычных людей и не позволял своим феодалам над ними глумиться. Имелся свод законов, строго регламентирующий права и обязанности каждой из сторон, вплоть до размера ежемесячной дани. Уже через несколько дней небольшой караван сбился с пути. Глухие заброшенные дороги в чащобах предсказуемо начали заводить совсем не туда, куда поселенцы стремились. А на десятый день случилось ужасное. Передовая группа посланного на поиски отряда солдат догнала беглецов у ручья. Завязалась драка, двое обученных воинов успели зарубить восьмерых, прежде чем их самих свалили с коней и затоптали рассвирепевшей толпой. Тогда впервые раздались голоса в пользу договориться с преследователями. Еще через день они сделали остановку, чтобы обсудить дальнейшие действия. «Перебьют нас всех, никого не оставят», — горячился Лукас, деревенский пекарь. Он меньше всех хотел уезжать с насиженного места, бросать обустроенную пекарню и налаженное хозяйство. Но молодая жена и три красавицы дочери, пока еще слишком юные, но ведь годы имеют привычку лететь незаметно. И вскоре кровиночек тоже могли забрать на утеху ненасытному дворянину. Заставили его последовать за Киганом вместе со всеми. «И что ты предлагаешь? Сдаться?» Финбарк, главный инициатор побега, скрестил руки на груди. «Тебе напомнить, что тогда сделают с твоими ненаглядными дочурками? Да и женушку не пропустят. Уж будь уверен, она у тебя сейчас в самом соку. Барон ее обязательно не пропустит. Лежать ей с задранным подолом и раздвинутыми ногами под его мерзкой тушей. Разделиться надо, тогда меньше шансов, что поймают». Вместо покрасневшего от злости Лукаса рассудительно заметил Пэдди кузнец. «Тогда, может, кому-то и удастся уйти». Староста покачал головой. «Не выйдет. Все равно переловят. Надо попробовать отбиться. Другого выхода нет». «Отбиться?» — взвился пекарь фальцетом. «Да ты никак спятил? Забыл, как позавчера восьмерых мертвых бросили? Даже по обычаям погребения провести не удалось. Так спешили удрать». «А что нам оставалось делать? Еще чуть-чуть, и кровопийцы догнали бы», — послышалось от скучковавшихся вокруг селян. «Правильно, нельзя было там оставаться. И так непонятно, куда забрели. Может, у кого помощь можно попросить?» «Верно. Почему бы не пойти под руку к какому-то другому благородному? Не все же они сволочи и негодяи». Финбар Киган замахал руками, успокаивая не на шутку разошедшихся земляков. «А где мы вообще находимся?» Последний выкрик прозвучал особенно громко. Вполне резонный вопрос повис в воздухе без ответа. Так вышло, что его расслышали особенно четко, и люди вдруг осознали, что действительно не представляют, куда их, собственно, занесли лесные дороги. Растерянные переселенцы молча оглядывали друг друга, не зная, что сказать. Они так спешили сбежать, что окончательно потеряли всякое направление. Проще говоря, заблудились. Первым, как и полагается, очнулся староста. Финбарк откашлялся и принял как можно более уверенный вид, сознавая, что показывать нерешительность сейчас категорически нельзя. Но произнести ободряющую речь ему не удалось. Внезапно от кустов на краю поляны, где беглецы решили организовать сход, раздался мужской голос, сочившийся легкой линцой и язвительностью. «Вы находитесь на землях его милости, лорда Готфрида из великого дома Эйнар». Последовала короткая пауза, закончившаяся прямым обращением к слушателям. «Бестолочи». Крестьяне испуганно заозирались, мужчины потянулись к топорам и вилам, женщины и дети попятились к телегам, желая укрыться за невысокими бортами. «А ну, выходи на свет, лесной человек!» — опомнился Киган. Он догадался, что незнакомец один и не имеет отношения к их преследователям. Те бы не стали заводить разговоров, напали бы молча. Густые ветки кустов раздвинулись, на поляну ступил плечистый воин в стальной кольчуге с одноручным мечом на поясе и с длинным копьем в правой руке. Из-за правого плеча выглядывал длинный лук. На лице мужчины виднелась насмешливая улыбка. «Кто ты такой?» — спросил староста, делая шаг вперед. Вышедший из чащи человек не стал отступать назад, как надеялся Финбарг. Спокойно остался на месте, совсем не смущаясь перечисленным преимуществом переселенцев. Казалось, его забавляла возникшая ситуация. «Меня зовут Бернард. Я тут охотился», — сказал воин, помолчал и зачем-то уточнил. «На кабана». «Снова захотелось свежего мяса. А то запасы уже подошли к концу. Приходится выкручиваться». «Что ты там говорил о лорде?» «Какой еще лорд?» — вклинился Лукас. Пэдди неторопливо переложил из одной руки в другую кузнечный молот, оценивающе приглядываясь к встреченному охотнику, будто примериваясь, куда в первую очередь метить удар, если вдруг возникнет такая необходимость. Явная враждебность собеседников нисколько не испугала того, кто представился Бернардом. Он все так же сохранял веселый настрой. «Эти земли принадлежат милорду Готфриду. Вторгаясь сюда, вы нарушаете право собственности. Настоятельно рекомендую покинуть окрестные земли замка Бури. И как можно скорее». Услышав название владений, кузнец опустил руки и настойчиво переспросил. «Как ты сказал? Замок Бурь? Я слышал уже эти слова однажды на ярмарке в Глессе. Купцы в таверне рассказывали, что это проклятое место». Воин пожал плечами. «Может, и проклятое, только моему господину это не слишком мешает». И только тут до старосты наконец дошел смысл сказанных ранее слов. «Лорд Готфрид из великого дома Эйнар». Любой, от мала до велика, из проживающих в срединных королевствах знал, что великими домами называли свои благородные семьи аристократы из числа анцеларцев. Страх перед преследователями и тяжелые последние дни нескончаемых переходов наложил отпечаток усталости на разум Финбарка. Только сейчас он сообразил, о ком конкретно шла речь. А когда сообразил, еще больше испугался, потому что опасность от солдат, озверевшего барона, понятна и знакома. А чего ждать от лорда-колдуна Севера, никому неизвестно. Может, равнодушно отпустит, не обращая внимания? А может, принесет в жертву всех скопом, проводя один из своих зловещих темных ритуалов? Всем известно, темнее магов в Фелроне не существовало. С ансаларцами даже демоны опасались связываться. А боги пантеона девятерых предпочитали не замечать того, что потомки бывших властителей мира не верили в них, пренебрежительно относясь к любой из религий. «Уважаемый!» Киган прочистил горло и как можно вежливее обратился к охотнику. «Мы сейчас же уйдем из этого леса. Только вы не могли бы нам показать выход на нормальную дорогу?» Мужчина с обликом завзятого головореза еще раз скривился в усмешке. «Когда я услышал ваши кудахтанье, то сначала подумал о целой стае сочных и жирных фазанов. Так обрадовался, что чуть копье не потерял, пока бежал сюда. Я был очень разочарован, увидав вас с вашим гвалтом перепуганных рябчиков. Уверена, что успеете удрать от своих недоброжелателей по открытому со всех сторон тракту?» — осведомился он, указывая на прилично побитые телеги и уставших лошадей. Что на это мог ответить старостам? Что у них нет другого выхода? Так это и так ясно, без всякой лишней говорильни. И тут вдруг слово взяла его жена. Женщина обратилась напрямую к воину, не обращая внимания на предостерегающий жест мужа. «А вашему господину не нужны случайно еще крестьяне? Мы согласны платить оброк каждый месяц зерном за защиту и разрешение построить на землях лорда деревню». Неожиданная выходка супруги застала Финбарка врасплох. Остальные переселенцы тоже не ожидали ничего подобного и удивленно посмотрели на бойкую бабу. И что самое ужасное, во многих взглядах просматривалось не осуждение дурацкой затеи, а виднелись отчетливые искорки легкой заинтересованности. Уставшие от бесконечной погони, люди были готовы на что угодно, лишь бы нависающий над головой страх неминуемой расправы наконец-то исчез. Лицо воина приняло серьезное выражение. Он секунду помедлил, раздумывая над нежданным предложением, затем повторно пожал плечами. «Ничего не могу сказать, это не в моей власти. Но можете сами спросить у его милости, пусть двое пойдут со мной». Финбар Киган колебался недолго. Как и в случае с побегом от барона, староста не стал рассусоливать, решив рискнуть и положиться на удачу. «Пэдди, пойдешь со мной», — кивнул он кузнецу, потом посмотрел на охотника в кольчуге и сказал: «Веди, посмотрим на твоего господина».